знал забот, не знал хлопот с утра и до зари. Ни о чем я не заботился, по воле твоей жил, а скорбь о мне сжимала грудь у матери. Матери.